Кэт встретила его в то время, когда он учил Меган приемам боевого карате. Он стоял в сторонке на праздновании Меган окончания семестра в медицинском колледже, и Кэт почему-то пожалела его. Создавалось впечатление, что у этого мужчины не было ни малейшего желания заводить с кем-нибудь разговор. С виду он был мало похож на инструктора боевых искусств. Мягкая, спокойная речь, заметная робость в общении, никакой чванливости или развязности в манере держаться. И когда вечеринка очень быстро скатилась к тому, что, по словам Меган, было типичным времяпрепровождением молодых сестер и докторов в медицинском колледже, Рори в это время объяснял Кэт, каким образом пришел в боевые искусства. «В школе меня часто задирали. По некоторым причинам более крепкие мальчишки меня не любили. Всегда норовили толкнуть или подставить подножку. И в один прекрасный день они зашли слишком далеко. Для меня все закончилось сотрясением мозга, переломом нескольких ребер, и вообще я потерял много крови. И тогда ты решил изучать, как это, кунг-фу? Карате. Ва-до-рю-карате. Мне оно очень понравилось. Я делал успехи. Через некоторое время меня уже никто не смел толкать». «И ты врезал хорошенько своим обидчикам?» Рори усмехнулся, наморщив нос, и тут Кэт поняла, как ей нравится этот мужчина. Все было совсем не так. Спустя 30 лет после школьных переживаний в нем все еще жил тот мальчишка. Невзирая на работу, а Рори дни напролет занимался тем, что учил людей бить, брыкаться, мутузить других и ставить от них защиту, в нем чувствовалась какая-то мягкость. Сильный, но добрый и спокойный мужчина. Человек, от которого хочется родить детей. Разумеется, если женщина вообще собирается рожать. Чего Кэт делать не собиралась. После непрерывных упражнений в спортивном зале тело Рори стало твердым, как железо. Но за этим внешним фасадом скрывалась внутренняя ранимость разведенного мужчины, давно перешагнувшего 40-летний возрастной барьер. В прошлом он столько сил и времени потратил на создание нормальной, счастливой семьи, что когда его усилия не увенчались успехом, он решил больше в этом смысле не рисковать, хотя и платил исправно детям алименты. И с точки зрения Кэт это было хорошо. Рори был больше, чем на 10 лет старше нее. Он жил на другом конце города, в Ноттинг-Хилл, иногда вместе с сыном. Тот периодически наведывался, когда ссоры с матерью и отчимом ему надоедали. После развода Рори встречался со множеством женщин. У всех, как у одной, начинали бить тревогу биологические часы, всем было чуть за 30, и все отчаянно пытались встретить своего мистера того самого, чтобы тут же превратить его в мистера ту самую сволочь. Для Рори это было слишком. Последнее, что он желал услышать от женщины, это то, что она желает иметь мужа и ребенка. Такие слова могут убить мужчину наповал, особенно разведенного. В этом смысле Кэт он воспринял с облегчением. Она не хотела ни выходить за него замуж, ни рожать от него ребенка. Она любила свою жизнь и не желала, чтобы какой-то стареющий принц в ней что-то менял. Ей нравилось, что их отношения никого ни к чему не обязывают. Оба были счастливы тем, что имеют на сегодняшний день. Все складывалось наилучшим образом, потому что Рори оказался мужчиной, неспособным оплодотворить женщину. Кэт он рассказал об этом через месяц после вечеринки, в ту самую ночь, когда они впервые отправились вместе в постель. «Если хочешь, я надену презерватив», — сказал он, «но в сущности в этом нет необходимости». Кэт недоверчиво посмотрела на него, раздумывая, какую избрать линию поведения. «Я имею в виду, что надену презерватив, если тебе так будет спокойнее. Но относительно беременности тебе в любом случае нечего волноваться». «Может, он имеет в виду прерванный акт?» — подумала она. «Или собирается улизнуть, оставив на тумбочке чек?» «Дело в том, что я не способен к оплодотворению», — продолжал Рори. «Что?» «Я сделал маленькую операцию, вазэктомию, стерилизацию». Почему-то она ему сразу поверила. По некоторым признакам, как он наклонял голову, произнося эти слова, и при этом горестно улыбался, Кэт поняла, что говорить об этом ему непросто. «Я сделал это перед разводом. Мы с женой...» «В общем, дела шли все хуже. Мы старели и понимали, что не хотим больше детей. Я сделал операцию, а она забеременела от своего тренера по теннису». Горестная улыбка. «Право, ситуация получилась занятная». «Это больно?» «Примерно как если яйца защемить щипцами для орехов». «Хорошо, давай больше об этом не говорить. Иди сюда». Сперва ощущения были странными. Спишь с мужчиной, и никаких волнений относительно беременности. Столько лет она изворачивалась, чтобы не залететь, применяла различные средства — уголь, колпачок, презервативы, пилюли, что в ее сознании это отпечаталось намертво, как и беспокойство, от которого не так-то легко было избавиться. Рори оказался вдумчивым, опытным любовником, совсем не из тех мужчин, которые категорически настаивают на том, чтобы женщина начинала первой, а в остальном отличаются отвратительными манерами. Некоторые из ее прошлых любовников даже прибегали к обману относительно средств предохранения, которых на самом деле не было. «Как себя чувствует твоя яйцеклетка?» – любил спрашивать ее Рори, и она радостно отвечала. «Не оплодотворена». На свою неспособность иметь детей от Рори она начала смотреть как на еще одно преимущество. Как на квартиру с видом на Тауэр. Или на маленький старенький автомобиль, или на свою работу. Работала она, кстати, менеджером в одном из самых фешенебельных ресторанов Лондона – «Мама-сан», где столы стояли в непосредственной близости от продовольственных припасов, в том числе от холодильников с мясом и бассейна с рыбами и омарами, и посетителям, чтобы заказать себе ужин, надо было ткнуть пальцем в облюбованный ими экземпляр. «Необремененность» — вот слово, которое очень любила Кэт. По воскресеньям она чувствовала себя свободно и могла позволить себе все, что угодно. Провести день в ночной сорочке за чтением газет, прыгнуть в самолет и отправиться на уикенд в Прагу, приехать к Рори, если накатывало соответствующее настроение. Полная необремененность. Именно под этим девизом ей хотелось жить. Потому что, когда мать ушла из дома... Детство Кэт стало сплошной и беспросветной обремененностью. Ей совершенно не хотелось вновь связывать себя по рукам и ногам домашним хозяйством. Она не желала иметь детей, а теперь, к тому же, могла месяцами вообще не думать на эту тему. Иногда, конечно, кто-нибудь ей ненароком намекал, что в таком желании вести ничем не обремененную жизнь есть что-то неестественное, извращенное. Но она себя чувствовала слишком успешной и слишком удовлетворенной, чтобы обращать на такие намеки внимание. Кэт не считала себя бездетной, скорее, не обремененной детьми, и в этом заключалась большая разница, между прочим. Она была не похожа на других женщин, на свою сестру Джессику, например. Чтобы чувствовать себя полноценной, а свой мирок самодостаточным, Кэт не нуждалась в детях.